Вы слушаете фрагмент программы «Мышление, общество, общественное мышление». Сказитель Андрей Новиков. Прежде всего, что такое мышление? Слово «мышление» вроде бы как в корне заложена мысль. А в слове «мысль», если мы посмотрим старорусское написание, «мы сели», то есть «мы селимся». Так существовало общество, то основой его были веси. А основой весей было село. И село определяло тот продукт, который будет производить данный район, регион, территория. Когда мы селимся, или еще такое слово «оседаем» куда-то, мы становимся частью этой земли. И появляются села, как центры, и деревни. Деревни, они занимаются производством продукта. То, что дает лес, поле, собственное хозяйство. А вот село, оно дает промысел. Весь промысел идет от села. И даже в произношении, в старом написании «промысел». То есть данное село, оно ставило не только мельницы, заводы, промышленные предприятия какие-то организовывало, ну и, соответственно, ставило храм себе. Оно многим умением, или, как сейчас говорят, профессиям, обучало прежде всего молодежь. И вот этот промысел, он давал основу мысли. И когда человек начинал мыслить, он разбивал какие-то свои действия на доли. Или в этом же написании доля и дело – это одно и то же. Сегодня это слово как бы имеет немножко другое значение. Но если мы посмотрим все дореволюционные учебники, то мы увидим, что сейчас есть слово «часть». И оно обозначает немножко другую вещь. А слово «доля» – оно такое ёмкое. Вот такая у него доля. Отец выделил долю. Или то же самое, он выделил дело. Когда мы разбиваем на доли или дела, или точнее действия, каждый труд, мы определяем, как его нужно делать. И вот само вот это тонкое определение, это и есть промысел. Когда дело разбивается на кучу маленьких долей. И если мы увидим, что кому-то выделили долю или дело, и есть часть дела, частная собственность, мы увидим, что наш язык настолько запутался вот во всех этих понятиях, что мы многие вещи не ассоциируем друг с другом. Так, допустим, долю мы не ассоциируем с делением. А это тоже одно и то же слово. Вот, по крайней мере, в старорусском написании. Доление. Или дело. И мы видим, что многие слова не просто забываются, и даже не просто уходят из лексикона, ну, потому что перестала существовать в них надобность. Их закрывают. Закрывают чем-то другим. Так, допустим, сложение есть, как склад, складывание. И есть такое русское слово «слаживание». И мы считаем, что вот если математически, то это одно и то же дело. Но что-то сладить и что-то сложить – это разные вещи. Вещи на складе лежат мертвые, а вещи слаженные – они живые. Поэтому, допустим, математика, она разделялась на два слова – мать и мачеха. То есть то, что будет учить живому, и то, что будет учить мертвому. И весь язык, который сегодня есть для нашего мышления, а мыслим мы, конечно, не языком, но понимаем мы наше мышление именно языком. Так вот, вот эти вот все понятия, которые происходят для нашего понимания, они входят в противоречие тому, как мы мыслим. И, соответственно, мысль появляется как что-то темное, неясное, непонятное. Хотя вроде бы те же слова русские, понятные, и в то же время они очень сильно разделены. И это по всему промыслу, по всей мысли. Потому что есть такая вещь или определение, оно встречается довольно часто и практически у всех ученых. Мы не можем не мыслить. Так вот, большую часть своей жизни мы не мыслим. В нас идет процесс думания. А это разные вещи. Вот не думать о чем-то мы не можем. И наша голова всегда забита, происходит естественный такой атмосферный процесс ветра. Что-то в голове всегда происходит, какая-то дума в ней всегда сидит. Но мысль, она всегда конкретна, она на что-то направлена. Человек делает промысел, человек думает о ком-то, человек что-то себе планирует. И тогда появляется мысль. Мысль не всегда сознательна, потому что сознание – это проявление мысли. Ну, не только мысли, но и мысли в том числе. И когда мы не в сознании, это не обязательно, что мы не мыслим. Большинству ученых все открытия приходили как раз в момент сознательного отключения. Не только во сне. В какие-то периоды, когда они об этом открыто в сознании мыслить не могли. Но в подсознании мысль шла. Она как раз слаживала те вещи, которые были в голове у человека, которые у него не сходились. И в таком виде, ну, неважно в каком, потому что и в сознание они могут прийти, и в бессознание. Это на мысли особо не влияет. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.